Глава 71. Пятница, 2 ноября 2018 года. Хулия вынырнула из тумана странного кошмара. Дурман хлороформа вызывал ужасные галлюцинации, но реальность оказалась куда хуже. Тюльпаны по-прежнему были здесь, как и гул кондиционеров и запах болота. А вот Сара Карритеро исчезла. В том месте, где она раньше находилась, осталось лишь мокрое пятно на цементе от ее слез. Хулию терзало чувство вины. Это она приговорила женщину к смерти. Она всех подвела — сестера, коллег, свою вероятную мать. В голове всплыли страницы из дневника в монастыре. «Где сейчас эта женщина?» Хулия подумала о Чеме. Он ведь ничего не знал о ее беременности. Скорее всего, его раскаяние было искренним. Новый приступ вины. Полицейские никогда не должны ставить свои личные интересы выше интересов людей, которых они должны защищать. Она повела себя как эгоистка и никогда себе этого не простит. Ей хотелось знать причину. Нелегко было узнать, что твоя мать бросила тебя в монастыре и никогда за тобой не вернулась. Но поиск ответов не должен был предшествовать защите, которая необходима потенциальной жертве серийного убийцы. Когда она поняла, что владелица фермы в Ламиаране была одной из тех, кого они окрестили девушками из Лурда? В 5:30 утра? Что-то вроде того. В тот самый момент она должна была сообщить об этом ночной смене, чтобы они установили немедленное наблюдение. А что она сделала вместо этого? Сидела у окна в ожидании рассвета, считала звезды и следила за габаритными огнями автомобилей вдали, и то и дело поглядывала на часы, чтобы убедиться, что настало подходящее время для визита. Теперь все пошло наперекосяк. Настолько, что Сара Карритеро умрет, если еще не умерла. Мысль, что она может оказаться ее собственной матерью, снова потрясла ее. Она приговорила ее к смерти. Чувство вины жгло глаза. Желудок скрутило немыслимым узлом. На долю секунды она спутала раскаяние с голодом. Нет, конечно, это не голод. При чем тут это? Не ведая о ее терзаниях, тюльпаны продолжали свой танец. Вентилятор нежно обдувал их, и они реагировали легким качанием, которое не могло подарить ей умиротворение. В любых других обстоятельствах Хулия могла бы представить, что находится среди полей Голландии, и сбежать от реальности. Не в этот раз. Все это слишком болезненно, чтобы отвлечься и улететь из своей тюрьмы. Даже величайший мастер йоги и медитации не смог бы это сделать. Слезы закапали на цемент, оставляя разводы. Совсем как на том месте, где лежала Сара. Время было на исходе. Может, оно и к лучшему, что все случится скоро. Сколько у нее осталось? Минуты? Часы? Она никогда бы не подумала, что будет молить Бога, в которого не верит, но она не желала больше страдать.